3. Дорога была идеальной. Ровный свежий асфальт, четкая красивая разметка и желтый свет фонарей, отделяющий мир цивилизации от окружающей тьмы. Пока я добирался до нее, я видел еще несколько машин, проехавших в том же направлении. И, как назло, стоило мне выйти на свет, машины исчезли. Поразмыслив, я двинулся в том же направлении, куда ехали автомобили. Я совершенно точно был на земле, но где? Дорога казалась знакомой, разметка белого цвета, значит, не Америка и не Канада. Да и сам стиль дорожных фонарей казался родным и знакомым. Хотя я и не сомневался, что на большинстве из них, если поскрести, легко можно было найти надписи, что-то вроде «Сделано в Китае». Было прохладно, но ощущения, запахи намекали скорее на весну, чем на осень. Пахло, кроме всего прочего, близкой водой. Отблеск фар осветил обочину и протянул длинные тени от моих ног. Я обернулся и увидел приближающийся автомобиль. Остановился и поднял руку в универсальном жесте. Машина сначала проскочила мимо, не останавливаясь, но, проехав метров 100, внезапно осветила пустоту новой краской. Ослепительным светом стоп-сигналов. Торопливо шагая к ней, я гадал, что это за авто. Никогда раньше я таких не видел. Уже подойдя совсем близко, рассмотрел значок какой-то китайской марки на багажнике небольшого белого кроссовера и знакомые российские номера. Так, я дома. Коды регионов я не помнил, но это точно было что-то южное. И я подумал о Ставропольском крае. «Добрый вечер!» — поздоровался в приоткрытое окно я. «Подвезете?» «Добрый!» — буркнул водитель, пожилой дядька с усами в клетчатой рубашке и джинсах. «Вы что из этих? Реконструкторов?» «Вроде того», — уверенно ответил я, решив играть по его правилам. «Залезайте! У вас куда?» Простой вопрос поставил меня на время в тупик. Можно, конечно, было бы назвать ему московский адрес и остаться караулить следующую машину, но я выкрутился и после небольшой паузы сказал. «Да любой торговый центр по пути, мне бы переодеться». «Это да», — согласился водитель. «Видел я вашего брата, кто в чем». «У вас, кстати, одежда не похожа на средневековье. Это что?» «Это так одно угро-финское племя в прошлом одевалось», — продолжил я врать. «Тем не менее, похоже, что это устроило моего спутника». «О, ясно. А как на дорогу-то попали? С реки, что ли?» Стало ясно, почему пахло водой. Надо было срочно изобретать версию, как я попал туда в одиночестве. «Лодка потекла. Пришлось бросить». «Завтра что-нибудь придумаем. Телефон вот утопил. Это проблема». «Понятно. А то я думаю, откуда он там взялся один ночью?» «Ну да ничего, смарт — это не проблема. Я вас в Аисте высажу. Там все что угодно найдете». «Спасибо», — ответил я, гадая, что такое Аист. «Вероятно, какой-то местный магазин». Тем временем я пытался сориентироваться, оглядел салон, панель приборов, тайком рассмотрел мужика. Ничего необычного. Разве что машина незнакомая, но я никогда знатоком по части продукции китайского автопрома не был. Магнитола негромко играла незнакомую песню, явно импортного изготовления. «А чё это играет?» — решил я поинтересоваться. «Да хрен его знает». Ожидаемо ответил водитель, и неожиданно щелкнул кнопкой на руле, и музыка прекратилась. Экран мигнул, сменилась картинка, и в верхней части по центру ярко высветилось время и дата. 20.24 и 10.04.2032. Я оцепенело вытаращил глаза. Видимо, я среагировал довольно красноречиво, так как мужик бросил на меня взгляд и усмехнулся. «Что, поздновато?» «Ну, оно и понятно, ты же смарт утопил». «Ну да», — с трудом выдавил я из себя. «Спросить его, что ли, где я?» «Когда я уже выяснил». Отвернувшись к окну, я ошарашенно переваривал новую информацию. Как только психика все это выдерживает. Я чувствовал себя совершенно спокойным, хотя еще сегодня утром я исследовал сооружения древних магов на далекой планете. Затем, как у меня это, по-видимому, на роду написано, бросил в одиночестве в глухих лесах не совсем постороннюю для меня женщину, очутился на родине, где, как выяснилось, прошло 12 лет. 12, Карл! Что я собирался делать? Найти жену, дочку, кота? Жена, наверное, забыла уже меня, дочка замужем, кот. И я судорожно схватился за карман кафтана. Камень был на месте, хоть что-то, хоть какой-то ориентир. Уткнувшись лбом в прохладное стекло, я старался понять, чего я хочу. Я хотел домой, попал. Теперь вроде как хочу назад. Или нет? Единственное желание, которое осталось неизменным, разобраться, что происходит и как это возможно. Вот только я опасался, что сделать это здесь, на Земле, так далеко от таинственного источника, было невозможно. Вздохнув, решил, будем исходить из тех возможностей, которые есть. Для начала надо вернуться по-настоящему. То есть легализоваться, найти дом и семью. Первая мысль обратиться в полицию была немедленно отброшена. Это уже крайний случай. Я не исключал, что так или иначе полиция сама рано или поздно обратится ко мне. Пока побарахтаюсь. За окном приближались яркие огни большого торгового центра на окраине какого-то города. 2032 год. Пока будущее выглядело вполне похоже. Машина легко заскочила на окраину огромной стоянки, и водитель начал извиняться. «Извини, я тороплюсь. Обещал сегодня домой пораньше. Ну, тут рядом, добежишь». «Спасибо вам. Добегу, не рассыплюсь», — ответил я и выскочил наружу. Стоянка была почти пуста. При входе в торговый центр я столкнулся с веселым мужиком, несущим в охапке огромный пакет с покупками. Тот заулыбался, увидев меня. «Привет людям из Средневековья! Вы там того! Скидывайте этих ваших герцогов с баронами! Свободу холопам!» Я махнул ему рукой. «Скинули уже? Они у нас теперь равны со смердами!» Мужик, не останавливаясь, хохотнул и сгинул за стеклами раздвижных дверей. «Повезло!» Кажется, здесь сейчас какой-то фестиваль реконструкторов проходит, и мне в моем кафтане удалось закосить под одного из любителей материальной культуры древности. Рядом со входом располагался огромный пустой салон со знакомой вывеской. Ага. Значит, этот оператор, по крайней мере, не разорился и не пропал. Я решительно, хотя и без копейки в кармане, направился туда. «Добрый вечер. Вам чем-нибудь помочь?» Тут же рядом обнаружился продавец в рубашке фирменного зеленого цвета. «Ага», — ответил я, шалело разглядывая витрину. 12 лет для мобильных телефонов, или как они тут теперь называются, это очень много. Такого разнообразия я не ожидал. Выбрал часть стенда, где телефоны хотя бы по форме были похожи на то, что было раньше, плоские прямоугольники разных размеров. На краю витрины веером были разбросаны какие-то цветные рекламки, и я схватил одну из карточек. Тут же над ухом забубнил продавец. «При минимальной стоимости эти модели абсолютно функциональны. Конечно, спутниковый доступ у них обрезан и работает через VPN, но, скажем откровенно, разница по скорости взаимодействия вы все равно не заметите». Я пригляделся к тому, что принял за рекламный листок. Это была прямоугольная цветная карточка толщиной с плотный лист бумаги, размером сходная с телефонами моего времени. Только немного более вытянутая по высоте. «И на сколько батареи у него хватит?» — засомневался я. Продавец, похоже, был несколько обескуражен. «В смысле?» «Элемент стандартный. Деградирует при полном использовании за месяц. Производитель гарантирует, что в любом режиме использования он умрет не раньше, чем через 2 недели. Все как у всех, стандартно». Элементы производит только РМГ, он немного помолчал и добавил. В любом случае, среди одноразовых смартов эти сейчас самые популярные. Вам он для чего? Да я утопил телефон на речке и документы. Тогда не сомневайтесь, дешевле, чем чашка кофе, а функционально никакой разницы. Вам же нужна сеть, а не играться. Согласен. Только как платить? Я вместе с документами все утопил. Продавец вновь меня не понял. Естественно, терминал у нас есть. Прикладывайте палец и забирайте. Было заметно, что он потерял ко мне интерес. А что мне делать? Может, как говорится, закосить под дурачка? Где терминал? Продавец странно взглянул на меня, достал из кармана плоскую длинную коробочку, похожую на телефон, поднес ее к карточке, которую я все еще держал в руке. Терминал это был он, пискнул. На экране высветился символ отпечатка пальца. Протянув устройство ко мне, парень кивнул кому-то в стороне. «Сейчас, иду уже». Я, уверенный в результате, точнее в его отсутствии, приложил свой указательный палец к экрану. Секундная задержка, терминал пискнул, продавец буркнул. «Спасибо за покупку!» и устремился в дальний конец зала. Я, не ожидавший подобного, протянул ему вслед. «А...» Парень хлопнул себе ладонью по лбу. «Извините, забыл, что вы утопили смарт. Какой номер был у вас?» «А можно на новый номер?» «Конечно, выбирайте». И он протянул мне все тот же терминал с длинным списком свободных номеров. Я ткнул пальцем, не глядя, в первый попавшийся. Он взял у меня из рук смарт, оторвал наклейку с экрана, отчего тот, кажется, стал совсем тонким, как лист бумаги, и включился. На экране мелькнул логотип производителя. Какой-то китаец. Продавец приложил одноразовый смарт к своему терминалу, тот очередной раз пискнул, и парень, зачем-то еще раз извинившись, убежал за стойку. Я, сделав вид, что так все и должно быть, вышел из магазина в пустые коридоры торгового центра, нашел скамейку, стоявшую посреди длинного коридора, и упал на нее. Стоило мне взять телефон в руки, как он ожил. Ничего сложного, все привычно и напоминает оболочки из моего времени. Вот только программы незнакомые. Экран был изготовлен по технологии, похожей на электронную бумагу, только цветную и очень качественную. Было похоже, что я действительно держу в руке листок плотной бумаги с отличной цветной полиграфией на нем. Один недостаток — подсветить им в темноте не получится. В углу экрана мелькало уведомление о полученных сообщениях. Следом за поздравлением от оператора о подключении к сети и радостью от того, что я стал членом большой семьи, шло уведомление от банка о списании с моего счета 500 рублей за покупку. Наконец-то я начал понимать, что произошло. У меня был счет в этом банке, оставшийся от стародавних времен, когда я покупал в кредит очередную машину. Тогда же мне вручили там кредитную карту, которую я использовал позже как резервный фонд денег на случай непредвиденных расходов. Накануне исчезновения я положил на нее довольно большую сумму собственных средств, так как собирался купить что-то дорогое. Об этой карточке о счете в банке моя жена не знала, точнее, ей было все равно, откуда и как я оплачивал наши покупки. И вот прямо накануне моего исчезновения мне понадобилось оформить какую-то справку. И справка эта оформлялась через портал госуслуг. Для его использования требовалось там зарегистрироваться, пройти авторизацию и сдать биометрию, отпечатки пальцев и фотографирование. Делалось все это в уполномоченных банках, среди которых был и этот самый, где у меня была кредитная карта. В то время все это было вновь, и мало кто проходил эту процедуру целиком, но я, желая исследовать новое, сделал все необходимое. И вот теперь это пригодилось. Вероятно, за прошедшее время идентификация личности окончательно перебралась в сеть. А вместе с ней все виды услуг, в том числе банковские, которые требовали этого. Все это нужно было еще проверить, но первое, что я сделал, запустил приложение карты. Телефон среагировал мгновенно, и на экране появилась подробная трехмерная схема торгового центра, где я находился, с отметкой моего местоположения. Учитывая, что я был внутри огромного здания, здесь явно использовалась какая-то новая технология, не GPS или ГЛОНАСС, что-то другое. Значок на экране не двигался, а уверенно сохранял позицию и направление стрелки. Стоило мне повернуть смарт, как значок повернулся вслед с удивительной точностью. Я увеличил масштаб и наконец-то узнал, где я находился. Город Тихорецк, в треугольнике между Краснодаром, Ставрополем и Ростовом-на-Дону. Так, ясно, добираться до Москвы предстояло поездом. Следующий час я просидел безвылазно на скамейке, устанавливая необходимые приложения, регистрируясь и авторизуясь. Профиль в Гугле сохранил все мои контакты, но была ли в них теперь ценность, я не знал. Приложение госуслуги оказалось предустановленным порталом с фееричной функциональностью. На вкладке было сказано, что оно, согласно федеральному закону, работает независимо от баланса на счете провайдера цифровых услуг. Пройдя все необходимые процедуры аутентификации, я обнаружил, что мне в прошлом принадлежала недвижимость в городе Москве, о чем я и так знал, и что через 2 года после моего исчезновения она по решению суда была переоформлена на мою супругу, брак с которой был расторгнут еще раньше. Больше никакой информации по прошлому там не было, хотя, насколько я понял, это было связано с тем, что в те годы это приложение еще не было обязательным и не заменяло для гражданина все документы. Паспорт, водительские права, имущественные права, банковские счета и прочее, и прочее. Мне тут же сообщили, что мои права просрочены, и что я должен повторно сдать биометрию в любом отделении полиции или в уполномоченных банках. Хорошо, хоть я числился живым. По-видимому, по-своему мне повезло. Этот портал стал универсальным носителем информации о человеке гораздо позже моего исчезновения. Информация об объявлении моего розыска или иных действиях, связанных с моим исчезновением, туда не попала. Когда же он превратился в то, чем он теперь был, то данные по моей личности просто перекочевали из одной базы данных в другую. «Через час закрываемся», — вернул меня в реальность голос проходившего мимо охранника. «Ой, спасибо». «Не за что». Я плакал. Никогда не замечал за собой какой-то слезливости или сентиментальности, но тут вдруг пробило. Покончив с магазином, переодевшись, поужинав и приобретя между делом билет на поезд до Москвы, проходивший через город в 2:30 ночи, я вышел на уже знакомую автостоянку. Торопиться было некуда, стоянка была пуста и безлюдна. Присев на скамейку под фонарем, я бросил объемистую сумку с моими инопланетными вещами и ковырялся в телефоне, когда что-то коснулось моей ноги. Небольшая черно-белая кошка терлась об нее, выпрашивая ласки и еды. Оказывается, я настолько отвык от того, что кому-то нужна моя любовь и забота, что внезапно внутри лопнула застарелая, туго натянутая струна, и слезы потекли из глаз. Было безумно жалко не только себе, но и всех людей, которых я невольно подвел, всех, кто нуждался во мне и кто потерял меня. В тот момент я был уверен в своих будущих действиях — найти семью. Пусть для них прошло 12 лет, но для меня только 1.5 года. Разум на время уступил права иным механизмам управления моим телом. Древние отделы мозга отцарствовали, и сознание не в силах было им противостоять. Когда между мной и семьей были не безграничные дали космоса, расстояние вытянутой руки, я был не в силах сопротивляться. Проплакавшись, я успокоился и почувствовал, насколько устал. Безумно захотелось улечься прямо на этой скамейке и заснуть. Но я решил, что есть гораздо более удобное для этого место вокзал. Вызвал такси и побрел к выезду со стоянки, чтобы последнему не нужно было меня искать.